Шестая глава. Выходные никогда не вызывали особой любви. Стивен где-то пропадал, а Эмили уезжала к семье, что жила в пригороде. Эти дни, которых все ждали с таким нетерпением, обычно вызывали глухую тоску. Так было всегда, но только не сегодня. Проснувшись позже обычного, я с наслаждением потянулась, лениво перебирая в памяти события вчерашнего дня. Лукаво улыбнувшись, провела кончиками пальцев по губам, очертив их контур, вспоминая поцелуй. Интересно, что было бы, если бы я позволила Алану подняться? Внутри проснулись вчерашние бабочки, всколыхнув крылышками позвоночник. Гостиная была залита солнцем, такая приятная редкость. Оно отражалось от светлой мебели, от чего-то оказалось окутанной легкой дымкой. Пританцовывая в такт звучащей в голове музыки, я хозяйничала на кухне, достала из холодильника приготовленные Эмили с вечера сэндвичи и включила чайник. Хотелось сделать что-то безумное, невероятное. Может, позвонить Алану? При мысли об этом на лице против воли расплылась улыбка. Нет, я не буду снова напрашиваться на свидание. Пусть решает сам, когда и как встретиться. Стоп, свидание? Облокотившись о столешницу, я задумчиво постучала чайной ложкой по губам. Еще несколько дней назад даже в мыслях не было рассматривать Алана как мужчину в прямом смысле этого слова. Но после вчерашнего вечера... Да, он явно сумел произвести впечатление. Не вспышка страсти, но желание узнать его поближе. А это уже очень много. С ним было интересно, а главное, он смотрел на меня, как на женщину. Так как Стивен не смотрел уже много лет. Да и вообще, смотрел ли когда-либо искренне? Мысли снова вернулись к Алану. Много ли я о нем знаю? Что я вообще могу сказать о человеке, с которым работаю последние 2 года? У меня не было привычки копаться в личных делах сотрудников, но я точно помню, что Алан не женат. И не судим. Да, это совершенно точно. Что касается остального... Схватив телефон, я быстро пробежала по номерам, разыскивая нужный. Надеясь, для звонка не слишком рано, все-таки в субботу не всякий захочет просыпаться в 8. «Слушаю». Несвязно ответили на другом конце. Меня охватило запоздалое раскаяние. «Мелисса, это Доротея. Прости, если разбудила, но...» «Дороти!» — голос оживился. «Что случилось? Как прошло с Аланом?» Нет, определенно эта женщина так легко вошла в мою жизнь, что сейчас я с трудом подавила желание сразу же рассказать обо всем. Как же все-таки приятно, когда есть возможность поделиться с кем-то. Ты свободна сегодня, может, приедешь? К тебе? Кажется, Мелисса не ожидала подобного приглашения. Несколько секунд она молчала, потом неуверенно уточнила. К тебе домой? Да, я тревожно замерла, едва удержавшись, чтобы не сжать кулаки на удачу. «Шутишь? Конечно, приеду!» Назвав адрес и договорившись о времени, я отложила телефон и несколько секунд просто стояла, осознавая, что ко мне сегодня придут гости. Этот дом не видел их, кажется, 100 лет. Поначалу к нам заходили друзья Стивена, но после, то ли устав от меня, то ли от его постоянных выпадов в мой адрес, хотелось бы верить во второе, но подозреваю, что дело в первом. Они перестали появляться. Мои родные жили в Австралии, что было не слишком удобно для частных встреч. А мои друзья? А друзей у меня не было. Званые вечера, что приходилось устраивать, потому что обязывало положение, едва ли можно было назвать теплой встречей. И вот сегодня ко мне должна приехать настоящая подруга. Не одна из давних знакомых, с которыми надо было постоянно держать лицо, боясь болтнуть лишнего. Отчего-то я была уверена, что Мелисса сможет стать мне настоящим другом. Время до обеда буквально промчалось. Первые 2 часа я пыталась составить список того, что нужно для хорошей вечеринки. Потом зачеркивала все написанное, добавляя что-то новое. И только спустя время поняла, что совершенно не знаю, что делать. И что лучше пустить все на самотек, забыв о желании непременно все контролировать. «Миссис Нортон, к вам мисс Клетус». Когда позвонили с ресепшена, я едва сдерживала нетерпение, и Мелиссу встречала в дверях, обеспокоенно оглядываясь, вдруг ей не понравится. «Вот это квартирка!» Мелисса осматривалась, крутя головой по сторонам, а я шла следом, подталкивая кухню. «Ничего себе! Твоя кухня больше, чем вся моя квартира!» «Я не знала, что обычно покупают на подобные вечеринки, поэтому посмотри сама, может, чего-то не хватает и стоит заказать?» Я беспокойно наблюдала за Мелиссой, пока она ставила на стол небольшой бумажный пакет. «Уверена, что спиртного у тебя хватит на 10 ночей непрерывного угара, но я предпочитаю приносить свое», — воскликнула Мелисса, доставая бутылку текилы. Я поморщилась. Не пью крепкие напитки. Но возражать не стала, просто осторожно достала бутылку шабли. Мелисса тем временем уже извлекла из холодильника лаймы и сыр. «Слушай, а у тебя что, вообще ничего больше нет?» Она качнула головой на полупустые полки и идеальный порядок. «Я не готовлю, времени нет. Если надо, ужин готовит Эмили, моя экономка». «А-а-а», — Мелисса кивнула. «Понятно». «Просто мы редко ужинаем дома», — начала оправдываться я, почувствовав внезапную вину. Честность, впрочем, возобладала. «Я не умею готовить». «Знаешь, при твоих деньгах это не недостаток», — деловито отметила Мелисса. «Где у тебя стаканы?» Мы разместились на диване в гостиной. За окном опять хмурилось, накрапывал дождь, а Мелисса, забравшись ногами, рассказывала о себе. Измены мужа, унижение, развод. Я словно слушала о себе, только о той, кто решился таки разорвать порочный круг самоуничтожения. «Так, а что с тобой?» — спросила вдруг Мелисса, когда моя бутылка подошла к концу, а ее к половине. «Почему ты держишься за своего Стивена, как Елизавета за трон?» «Я люблю его». Произнеся эту фразу, я сразу почувствовала, как жалко звучат мои слова. Мелисса скептично скривилась, но, видимо, заметила, как изменилось мое лицо, и сочувствующе накрыла ладонь своей. «Ты ведь знаешь, что на одной любви никакой счастливой жизни не построить, особенно когда это игра в одни ворота». «Расскажи мне о Балане». Хотелось сменить тему на более приятную. Препарировать свои чувства не было ни малейшего желания. «Вот это другое дело», — весело воскликнула Мелисса, подливая себе текилы и деловито посыпая соль на тыльную сторону ладони. «Алан – отличный мужик. Надежный, умный, красивый. Хотя ты не слепая, это ты и сама видишь». Она подмигнула, а перед глазами моментально вспыхнуло его лицо и глаза, ярко-голубые, теплые. Губы начало мелко покалывать, и я почувствовала, что краснею. «Стой!» — Мелисса прищурилась, внимательно разглядывая меня. «У вас что-то с ним было?» «Нет», — поспешно ответила я. Мелисса скептично ухмыльнулась. «Ну, почти нет, он меня поцеловал». «Всегда хотела узнать, как целуется Хамфри». «Я не могу точно сказать», — смутилась я. «Это был просто легкий поцелуй на прощание, ничего больше». «Да ты впрямь ледяная сука», — хохотнула Мелисса. «Устоять перед таким мужчиной. Мы с ним едва знакомы. Вы 3 года работаете вместе, разве этого мало?» «Для секса, да», — отрезала я, чопорно поджимая губы, но червячок сомнения уже начал свой путь к сердцу, нашептывая, что я ничего не потеряю, а уж приобрести точно смогу. «Я вижу, твои мысли движутся в правильном направлении», — одобрительно проговорила Мелисса, погрозив пальцем. «Когда вы встречаетесь в следующий раз?» «Не знаю. Я пожала плечами. Мы не договорились». «Почему у тебя все так сложно?» Мелисса опрокинула в себя очередной шот и наклонилась ко мне. «На следующем свидании ты должна его сразить на повал». «А разве с этим у меня проблемы?» — прохладно поинтересовалась я. «Не то чтобы совсем», — неопределенно промычала Мелисса. «Но ты обычно выглядишь слишком официально, застегнута на все пуговицы и кажешься очень, очень, очень неприступной и холодной. Это пугает». «На то и расчет». Я довольно ухмыльнулась. «Хочешь, посмотрим, что можно сделать, чтобы избавиться от образа ледяной леди?» «Не знаю, есть ли в этом необходимость». Сомнением протянула я. «Есть!» — твердо заявила Мелисса, поднимаясь. «Показывай, где у тебя гардероб. Будем создавать новый образ Доротеи Нортон. Горячие штучки». «Ничего себе!» Мелисса пораженно замерла на пороге гардеробной, оглядывая ряды одежды и обуви. «Имея все это, ты ходишь в одном и том же?» «Я не хожу в одном и том же», — возмутилась я. «У меня 50 костюмов». «Да? Окажется, что один». Восхищенно проводя по ткани руками, Мелисса шагнула внутрь, замирая то у одной, то у другой полки, вытаскивая очередную вещь и осторожно вешая ее обратно. Пройдя всю гардеробную от начала и до конца, она удрученно покачала головой. «Знаешь, тебе совершенно нечего надеть». «Серьезно?» Левая бровь иронично изогнулась. «Абсолютно! Ты только посмотри! Скучно! Скучно! Скучно! Платья, брюки, рубашки, юбки! Где огонь? Где яркость? Где жизнь, в конце концов?» «Я не могу ходить на работу, как на Копакабану», — возмутилась я. «Дресс-код в нашей компании никто не отменял и отменять не будет». «А кто говорит про работу?» — удивилась Мелисса. «Мы вроде бы свидание обсуждали. Завтра же мы отправимся на шопинг, и я покажу, как должна выглядеть привлекательная женщина с потрясающей фигурой, если она не хочет остаться синим чулком до конца своих дней». «Уговорила», — со смехом ответила я. «Под таким напором устоять невозможно». Определенно, эти выходные стали лучшими за последние 10 лет жизни. После вечера с Мелиссой, закончившегося далеко за полночь, я проснулась полной не только сил, но и надежды, такой оглушительной и светлой, что хотелось петь. Мы много говорили, возможно, слишком много, но я ни о чем не жалела. Откровенность – редкая птица в моей жизни, а люди, которым можно доверять, и вовсе занесены в Красную книгу. Поэтому возможность выговориться стала бесценной, а Мелисса оказалась превосходным слушателем. Она не просто слушала, она давала советы, открывая глаза на то, что столько лет казалось правильным и настоящим. Мы договорились встретиться у моего дома, и к обеду в воскресенье Сандерс уверенно вез нас к Хароцу, расположенному неподалеку. Конечно, мы могли дойти пешком, но это нарушило бы традиции. Хароц – один из самых дорогих универмагов Лондона. Мог запросто отказать в посещении, если внешний вид покупателей не соответствовал их внутреннему дресс-коду. И подобные случаи были довольно-таки часты. «Ты точно хочешь, чтобы я пошла с тобой сюда?» С легким благоговением пробормотала Мелисса, разглядывая зеленые с золотом навесы над окнами. «Уверена, начнем с него». Здесь я чувствовала себя в своей тарелке, и если в караоке-баре Мелисса знакомила меня со своим миром, то сейчас я хотела хоть немного показать ей свой. Быть может, тогда она лучше поймет меня и причины, по которым я не могу просто так по-тихому развестись или с головой окунуться в яркую интрижку. «Миссис Нортон?» Дружелюбно приветствовал швейцар. Кивнув, я взяла Мелиссу под руку, уверенно проходя внутрь. Время за спа, шопингом, салатом из снежного краба и бокалом вина летело незаметно. Мы расслабленно сидели в одном из многочисленных ресторанчиков торговой галереи, наблюдая за туристами, выходящими из продуктового отдела Селфриджа. «Меня не оставляют чувства, что тебя знают и все вокруг, и ты знаешь их», сказала Мелисса после того, как очередной знакомый кивнул, проходя мимо. «Так и есть», вздохнула я. «Так и есть». «Не слишком приятное чувство, наверное», протянула Мелисса задумчиво. «На моей улице я знаю троих знакомых, и те живут в соседних квартирах, а здесь...» «Знаешь, мне иногда кажется... Извини». Оборвав себя на полусловие, я полезла в сумку, где зазвонил телефон. «Миссис Нортон?» Голос далекий и от чего-то показавшийся невероятно холодным был незнаком. «Боюсь, у меня для вас не очень хорошие новости». Я слушала, неосознанно сжимая трубку, чувствуя, как начинает подрагивать нижняя губа. Отложив телефон, посмотрела на Мелиссу и с трудом замечаю сквозь пелену слез. «Что случилось? Кто-то умер? Ну же, говори!» «Нет». Я отчаянно замотала головой, он жив, но... «Кто?» — не выдержала Мелисса. «Стивен». Стоило произнести его имя вслух, и понимание случившегося обрушилось, придавливая к земле. На него напали в Санторини. Или не напали, я не поняла точно. Его везут сюда, сказали, что могу встретить в аэропорту. Сказали, состояние тяжелое и... Голос сорвался, я всхлипнула, прижимая руку к рту. Мелисса решительно поднялась, подхватывая мою сумку.